Филипп закрыл тяжелую дверь церкви, пошел по дорожке, которая вела к ограде из красного кирпича, поднял глаза к высоким деревьям, на которых уже начали завязываться почки, вдохнул вечерний прохладный воздух и подумал об ужине, который приготовила Анне, о бутылочке хорошего вина, которую он откроет, о том, как расскажет дома о своем рабочем дне. Он прибавил шагу, было уже поздно. Ширли пыталась добиться от него ответа на вопрос, почему же мужчины так не любят разговаривать о своих проблемах. Он объяснил, что мужчины, когда у них случаются какие-то трудности, замыкаются в своей раковине, как улитка, и не вылезают наружу, пока не поймут, как себя вести, или не примут какое-нибудь решение. «Все бы им как полегче с этой раковиной», — посетовала Ширли. Ему нравилось разговаривать с Ширли. Мало-помалу между ними установилась прочная и нежная дружба. Жозефина погрузилась в пучину бессильного болезненного ожидания. Она считала частые удары сердца. 34, 35, 36, 37, 38. Она умела страдать без единого слова, с чувством собственного достоинства, но в голове ее прокручивалось тысяча сценариев, один безумнее другого. Зоя познакомилась с парнем в интернете, побежала с ним встречаться. Зоя прыгнула с башни Тауэра. А Зоя пошла на улице за маньяком, Зоя в опасности. А я ничего не могу с этим сделать. О, как бы хотелось солгать себе, сказать, что все ерунда, но это сильнее меня, это боль, сжимающая сердце, убеждает меня, что все очень серьезно. Это не просто детская шалость, легкомыслие. Заигралась девочка и опоздала к ужину. Я знаю ее в лицо, эту беду-змеюку, обвивающую меня кольцами, сдавливающую грудь, душащую в своих жестоких объятиях. Но почему она не оставила записки? «Вернись, Зоя, вернись». «Мы сделаем все, что ты захочешь. Вернемся в Париж. Жизнь вновь обретет для тебя краски, а я подожду. Я подожду со своей любовью. Буду ждать, сколько нужно. Терпеливо ждать. Только вернись». Мадам Жозефина, я нашла!» Она ворвалась в кухню, потрясая конвертом, где были написаны два слова, за которые она отдала бы жизнь. «Дорогой мамочке». «Он был под вашей подушкой, в вашей комнате. Она оставила его там, прежде чем ушла в лицей. Она отлично знает, что вы рано встаете и сразу убираете кровать. Все хорошо рассчитала». Жозефина разорвала конверт и достала из него длинный белый лист, густо исписанный почерком Зои. Некоторые слова были зачеркнуты, некоторые, наоборот, подчеркнуты, а некоторые прописаны заглавными буквами. «Мамулечка, прежде всего, не волнуйся. Я слишком сильно скучаю по Гаэтону. Слишком сильную боль доставляет разлука с ним. Месяц назад, когда мы разговаривали по скайпу, я приняла решение. Он рухнул на кровать, накрыл голову подушкой, обхватил себя руками, и я не могла добиться от него ответа. Я спросила, что случилось, что с тобой? Я поставила очень-очень громко песню певицы Адель и стала танцевать. И танцевала. Он тогда улыбнулся и сразу после этого сказал... «Зоя, мне не нравится моя жизнь. И тут я испугалась, что он меня бросит. Если Гаэтон уйдет, от меня ничего не останется, мамуля. Понимаешь, ведь только благодаря ему я почувствовала себя личностью. Я хочу сказать, что уже не буду в состоянии сдавать экзамены на степень бакалавра, заниматься спортом и гулять по парку. Я так его люблю. Поэтому я уезжаю, чтобы жить с ним. Мы не уедем в Париж, но и не останемся в Лондоне». Мы поедем в тайное место, и когда уже обустроимся и обживемся, я скажу тебе, где мы. Но при одном условии, мамуля, ты не приедешь за мной. Но в любом случае, ничего сделать ты не сможешь. Будет уже поздно. Зоя. По скриптум. Бесполезно расспрашивать о чем-то Александра. Он ничего не знает. Знает только, что я что-то давно затевала. Жозефина прочла письмо один раз, два раза, три раза, потом прочитала его вслух Анне. «И что это может означать, мадам Жозефина?» Они обе сидели на кухне, уставившись друг на друга, как если бы могли прочесть в глазах другой разгадку этой тайны. «А почему она пишет, что будет уже поздно?» — пробормотала Анни. «Так говорят, когда больше ничего сделать нельзя. Это, в общем-то, все, что я поняла. Может, Александр знает больше?» Зоя уверяет, что он не в курсе дела. «Но это же невозможно, мадам Жозефина. Она от него что-то скрывала?» «Так же, как и от нас. Ни у кого не найдется столько решимости, как у влюбленной 16-летней девчонки». Они долго глядели друг на друга, с немым вопросом в глазах, высказали несколько гипотез, но все оказались несостоятельны. Если они не в Париже, не в Лондоне, то где? И кто помог им бежать? «Самое главное, что они живы, мадам Жозефина». Да, вы правы. Но она об этом нигде не говорит, ведь так? Вам нужно позвонить матери Гаэтана. Может, она что-то знает? Она ничего не знала. Во Франции у детей сейчас были каникулы. Гаэтан уехал к приятелю. Как зовут приятеля, она не знала. Да, он попросил у нее денег. Нет, больше ничего не сказал. Да, вещи взял, даже собрал большую сумку. Нет, ничего особенного она не заметила. А от Домисили и Шарль-Анри, может быть, брат или сестра в курсе? Ух, мадам Кортес, это очень мило с вашей стороны, но ни я, ни Гаэтен давно о них ничего не слышали. Странная у нас семья. Все сами по себе, знаете уж, и семьей-то нас не назовешь. Тут как раз пришел Александр. Он бросил рюкзак в коридоре, просунул нос на кухню. А Зоя не вернулась? Нет, не вернулась. А ты знаешь, где она? Жозефина посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь угадать, знает он что-то или же нет. Он смотрел на нее, как ей на секунду показалось, каким-то подобием сочувствия, но потом его лицо вновь стало непроницаемым. Нет. Когда вы утром расстались перед занятиями, она тебе ничего не сказала? Нет. Ну, она хотя бы вошла вместе с тобой в здание лицея. Да я не помню. Я встретил приятеля и на нее больше не смотрел. А почему ты нас не предупредил? О чем? Она что-то затевала, и ты знал. Так она написала в письме, которое положила мне под подушку. У нее был такой счастливый вид. Когда у человека счастливый вид, это не значит, что он счастлив, Александр. А если мне достаточно вида? Он вновь ушел в свою скорлупу «Не тронь меня». Высокомерно вздернул подбородок, и дальнейший разговор потерял смысл. Жозефина опустила голову, в ней кипела ярость. Опять ей пришлось отступить перед 16-летним мальчишкой. Но сил затеять ссору у нее не было, и точных язвительных реплик в голову не приходило. «Ну как, тебе удалось раскрыть секрет парочки из таверны?» — спросил Филипп. Они сидели в маленьком ресторане на Пьяцца Гранде в Ареццо. В карте меню значился ассортимент салатов и разные виды пасты, и три десерта, и больше ничего. Но, как уверял Филипп, это были лучшие макароны и лучшие салаты во всей Тоскане. А также лучшая панорама города с видом на старинные средневековые домики с зубчатыми башнями и на дворец городского суда. Владелец кафе выглядел как человек, знающий свое дело, с которым лучше не ссориться. Мрачный, высокий, квадратный, он был похож на сторожевую башню. Он ястребиным взором наглядывал кафе и стучал ребром ладони каждый раз, когда нужно было уносить тарелку. У него была странная прическа, словно корона каштановых волос, тонкие, почти женские руки, не сочетающиеся с его массивной фигурой и очень белая кожа. Жозефина подняла голову и заметила молодую девушку, которая скользила между столиками с грудами тарелок в руках. Беспечная улыбка, густые блестящие черные волосы, в спешке схваченные в лошадиный хвост, темные глаза, сверкающие и смеющиеся, тонкая талия, длинные загорелые ноги, мелькающие в вырезе юбки. Она лавировала между столами, рассыпая шутки и смех. Она влюблена. Да. Но в кого? В клиента в зале. Ищи получше. Тут только семейные пары с детьми. Раскрой глаза. Ее взгляд вновь упал на мужчину за стойкой. Свет прожектора над большой плитой освещал тонкие, едва заметные усики и зажигал в его глазах странный огонь и нежный, страстный одновременно. «Отец и дочь?» — предположила Жозефина, отхлебывая из бокала Монтепульчано. «Ох, как я же люблю это вино! Я предупреждаю тебя, сейчас я буду говорить, что в голову взбредет. Я ведь быстро теряю голову от вина». Отец суров, ревниво оберегает дочку от ухажеров. Может, убить ее, если застанет в объятиях мужчины? «Смотри, смотри!» Она подалась вперед, напрягла зрение. Под клетчатой рубашкой мужчины она заметила какой-то выступ, который вполне мог оказаться женской грудью. «Мать и дочь? Человек за стойкой — это может быть женщина, тогда это ее мать. Но где возлюбленные девушки на кухне? Спрятался в шкаф?» «Отклонись налево, вытяни шею, чтобы тебя не заметили, и наблюдай. Тебе не придется долго ждать». Покружившись по ресторану, девушка поставила блюдо на стойку и прошла за нее, чтобы взять еще одно. Женщина за стойкой отступила на шаг, скрывшись за дверцей полуоткрытого шкафа, которая скрыла ее от глаз клиентов, но не от внимательного взгляда Жозефины. Девушка прошла, чуть коснувшись ее, бросив искрометный взгляд, и собиралась уже удрать. Но быстрым движением женщина, скрывающаяся за дверцей, выбросила руку, как щупальце спрута, ухватила шалунью и притянула к себе. Девушка, как тряпичная кукла, повисла в ее руках, сдаваясь, радостно подчиняясь и открываясь навстречу, подставляя вырез платья под поцелуи. Потом быстро опомнилась, поправила прическу и снова выскочила в зал, пританцовывая на длинных стройных ногах. Глаза ее сияли, на шее был едва заметен красный след от поцелуя. Женщина вернулась к печам, на губах ее играла кривая улыбка, почти гримаса. Жозефина воскликнула: «Влюбленная пара женщин! Какие же они трогательные!» «И влюбленность их нисколько не уменьшилась с того первого дня, как я их увидел. Я долго думал, так же, как и ты, что это папаша с дочкой». Жозефина обернулась к женщине перед стойкой, которая глазами следила за своей красавицей, при этом совершенно автоматическими движениями нарезая лук и перец. Красавица сновала туда-сюда, подтрунивала над посетителями и смеялась их шуткам в ответ, отталкивала чьи-то шаловливые ручонки, хватала на лету чаевые, равняла оторвавшуюся пуговицу из корсажа, но каждый раз снова и снова возвращалась к старшей подруге, прижималась ногой к ее ноге, терлась об нее, отчего та бледнела и обмирала. Женщина сжимала губы, кусала их и облизывала, и в ее взгляде Жозефина могла прочесть страсть и желание. И как вспышкой озарила Жозефину одиночество и тоску, обделенного создания. «Я больше похожа на эту женщину за стойкой», — прошептала Жозефина. Монтепульчано придало ей храбрости, она продолжила, словно решила исповедаться. «Я думаю, что когда любишь, то всегда страшно». «Потому что ты считаешь, что недостойна любви?» «Да». «Потому что ощущаешь себя грязной и уродливой?» «О, это происходит только когда ты рядом». У Жозефины была одна привычка. Когда она чувствовала, что попала в ловушку, что все оборачивается против нее, она поднимала голову и смотрела проблеме прямо в лицо. «Что не так происходит с Филиппом? Почему я постоянно сомневаюсь, хотя мы любим друг друга уже 3 года?» Она спросила, смело глядя ему в глаза: «Ответь мне». «Что тебе ответить? Хочешь десерт?» «Скажи мне, почему я постоянно боюсь, что ты меня бросишь?» «Потому что ты ничего не понимаешь в любви». А Жозефина от возмущения чуть не поперхнулась. «Это я-то ничего не понимаю в любви?» «Да? Тебе кажется, что ты все знаешь, но на самом деле ты еще только начала учиться. Хочешь десерт?» «Нет же!» — едва не заорала Жозефина. «2 ристретто», — заказал Филипп. Он вдруг улыбнулся, перевел взгляд на девушку, которая вернулась к бару и уперлась лбом в лоб своей подруги. «Посмотри на эту девушку. Она счастлива, потому что получает любовь, много любви. И дает тоже много, так как может. Она считает, что договор между ними справедлив. Она дает, она получает, она любит и счастлива. Она не задается лишними вопросами. Но та, что постарше, она не может поверить своему счастью, потому она растрачивает себя на полную катушку. Она все отдает, но принимать она не умеет, потому что не привыкла. Она дебютантка, как и ты. И как и ты, она постоянно боится». «Почему же?» — спросила Жозефина. «Потому что никто никогда не давал ей любви». «Нет, папа давал!» — воскликнула Жозефина. «Ты права. Но он умер. Ты была еще ребенком. Ты выросла без любви. Ты выросла, думая, что никто никогда тебя не полюбит, потому что в глазах своей матери ты читала, что ты ничего не стоишь». «Она только на Ирис и смотрела». «Она не на нее смотрела. Она видела в ней себя. Ирис была ее продолжением. Это не называется любовью». «Но я так думала, и сравнивала себя с ней, и сравнение было не в мою пользу». «И ты говорила себе, что это справедливо, что Ириса красивая, обаятельная, а я грязная и уродливая. И тогда ты поверила, что тебя полюбят, если ты будешь отдавать все, что ты и делала с Антуаном, с Ирисой, девочками. Самозабвенно отдавала себя, никогда ничего не получая взамен, и это стало твоей привычкой. Ты даже считала это нормальным». Но Жозефина не сводила с него глаз. Филипп пригонял один другому куски своего внутреннего пазла. Он погладил ее по щеке и добавил: «Это целое искусство — принимать любовь, которую тебе дают». «Ты-то уж это знаешь». «Я научился». «А как это делается?» «Прежде всего, нужно научиться любить себя, говорить себе, что достоин этой любви. Говори себе, что ты потрясающая женщина». «Я не могу. Это невозможно». «Бери пример с Гортензии». «Уж она точно в этом понимает больше, чем я». Она такая же, как эта девушка, уверенная в себе, потому что у нее есть солидный фундамент, любовь ее матери». Жозефина поскребла рукав куртки Филиппа и призналась тихим голоском. «Я завидую этой девушке. Она любит кого хочет, не задумываясь над тем, что скажут окружающие. Ей наплевать, что ее любимую кто-то может назвать старой или уродливой». «Да, ей до этого нет дела, ты права». «Вот что важно, быть свободной». «В один прекрасный день, Жозефина, ты станешь, как она». «Ну, а мне... ты в этом поможешь? Скажи». «Ну, я буду постоянно за тобой присматривать, но ты должна прийти к этому сама». Она откинулась на спинку стула и выдохнула в конец обескураженно. «Однажды, — продолжал Филипп, — мы вернемся в этот отель во Флоренции, и вместо того, чтобы тушеваться и тупить взор, ты смело уставишься прямо в глаза этой стерве». «Ты говоришь это, чтобы сделать мне приятное?» «Ты можешь все, но только об этом пока не знаешь». «А ты можешь поцеловать меня? Прямо здесь, немедленно?» Он склонился к ней, взял ее лицо в свои руки, приник губами к ее губам и поцеловал ее. Долго-долго. И она теперь больше не боялась. Пришел день отъезда. Они покинули Сиену и ее неприступные стены, достали чемоданы, положили на кровать, вынули все вещи из шкафов, сложили зубные щетки, крем для бритья, молочко для снятия макияжа, поглядели под кроватями, за занавесками, в тумбочках у кроватей. Филипп сказал: «Я пойду заплачу по счету и пришлю кого-нибудь за багажом». А Жозефина сказала, что ей нужно проверить еще разок, не забыли ли они что-нибудь. Она дождалась, когда за ним закроется дверь, и оперлась на подоконник у окна, глядя на гладкие округлые холмы Крета. Этой ночью ей опять захотелось говорить. Этой ночью она опять встала, уперлась лбом в окно, вновь вспомнила об их разговоре в ресторане Ореццо, о парочке влюбленных женщин, о той из них, что давала все и не умела принимать любовь. Филипп тоже встал, подошел к окну. Они вместе смотрели в ночь, а потом она вдруг сказала на одном дыхании: «Когда я говорила грязное и уродливое...» Он наклонил голову, словно подбадривая ее, прося продолжать. «Я могла бы добавить и почти утонувшее». Он подождал, что она скажет дальше, когда найдет силы говорить. «Я не люблю об этом рассказывать, потому что каждый раз плачу и...» «Говори же». И она рассказала. Рассказала о том дне в Ландах, когда мать бросила ее в штормовом море. Ей было 7 лет, а Ирис 11. Они втроем пошли окунуться, поплыли далеко-далеко. Отец на берегу следил за ними, волновался, он-то не умел плавать. Буря разыгралась мгновенно, буквально за несколько минут. Девочки обе уцепились за шею матери, волны хлестали их по лицам, соленая вода щипала глаза, и вдруг Жозефина почувствовала, как мать отбрасывает ее. Анриетта подхватила Ирис и, прижав ее, рукой мощным брасом поплыла к берегу. Жозефина смотрела, как они удаляются в сторону берега, и это было душераздирающим доказательством того, что она даже не стоит того, чтобы ее спасали. Она билась с волнами, глотала литрами соленую воду, но в конце концов доплыла до берега, вся исцарапанная песком и мелкими камушками, окровавленная, облепленная водорослями. Она кашляла и выхаркивала соленую воду из легких, грязная, уродливая, уродливая и грязная, но зато живая. Она с тех пор прошла немаленький путь. Несмотря на бурные волны или благодаря им, научилась на них кататься. Надо было еще сбросить, наконец, с себя этот песок и эти водоросли, которые грязнят ее, душат. Грязная, уродливая, уродливая, грязная. Последний раз она видела свою мать на похоронах Ирис. Примечание. Смотрите романы «Черепашьи вальсы» и «Белки в Центральном парке по понедельникам грустят». Конец примечания. Несколько дней спустя она позвонила ей, искала свои детские фотографии с сестрой, хотела вставить в рамку и повесить у себя. И она мне ответила: «Жозефина, не звони мне больше. У меня больше нет дочери. Была одна, и ту я потеряла». Она обернулась к Филиппу и сказала: «Ну вот, теперь ты все знаешь. Почему ты никогда мне ничего не рассказывала?» «Ну, может быть, поскольку считала, что у нее были свои основания хотеть спасти Ирис, а не меня. Когда я пришла в себя, была уже на руках у папы, он уносил меня подальше от матери. Он обернулся, обозвал ее преступницей, потому что и правда поверил, что я могу умереть. Да я и сама в это верила». «Зато ты теперь вполне живая, у тебя есть основания гордиться собой». «Ты думаешь?» — едва слышно спросила она. «Я не думаю». Я уверен. Она хотела еще раз прокрутить в голове эту ночь. Она осмелилась рассказать. Рассказать все мужчине, своему мужчине. Мужчине, которому она смогла довериться, который ее выслушал, который сейчас ждал ее в вестибюле палаццо Равицца. Она вытерла слезы и улыбнулась. Взяла рюкзак, надела пальто, сунула руки в карманы. Отважный маленький солдатик, отправляющийся на войну. Пальцы ощупали подкладку кармана, она почему-то была порвана. Жозефина удивилась. Она просунула руку вглубь и извлекла оттуда бумажку, свернутую в трубочку. Это была записка от Зои. «Постарайся получить максимум от своего путешествия, мамусечка. Раскрой глаза пошире и наполни их красотой и любовью. Я люблю тебя всем сердцем. Сильно-сильно». Тогда, 22 апреля, Зоя не вернулась домой. Александр сидел, запершись в своей комнате. До этого он битый час объяснял отцу, что ничего не знает. Зоя не посвятила его в план бегства, ничего не говорила ни о самоубийстве, ни о незнакомцах из интернета. Он был бледен и немногословен, но не казался обеспокоенным. Чудесное блюдо, приготовленное Анне, застыло в горшочке на плите. Она, в конце концов, убрала его в холодильник, оплакивая неясную будущность своего творения. Не хотела себе признаться, что плачет от мысли, что может больше никогда не увидеть Зои. Филипп держал Жозефину в объятиях. Она не могла стоять, и как только он отпускал ее, тут же валилась на пол. Она не плакала, слез больше не было. Она смотрела вниз, и взгляд у нее был, как у затравленного зверька. Он уложил ее в их большую двуспальную кровать, лег рядом. Она стонала, повторяя: «Зоя, деточка моя, где же ты?» Потом обессиленная уснула. Филипп встал с постели и уселся за компьютер Зои, порылся в истории ее поисковых запросов в интернете и напал на сайт, который она открывала несколько раз за три последние месяца, как только ей исполнилось 16 лет. Так он смог напасть на след беглянки, потому что речь шла именно о бегстве. История запросов показала все детали плана, разработанного Зоей. Стало ясно, что она искала. И что нашла. В конце концов, она остановилась на сайте Гретна Грин, деревеньки на границе Шотландии и Англии. Это место было известно своими молниеносными бракосочетаниями. Такой европейский Лас-Вегас. В Шотландии официальный возраст для вступления в брак 16 лет. Зоя, вероятно, узнала об этом от подружки из лицея. С того момента она терпеливо вынашивала свой план. Сэкономила денег, немного подзаняла, купила два билета на поезд до Глазго и два билета оттуда до Гретна Грин. Заполнила по интернету все бумаги. На сайте было написано, что брачующимся должно быть не менее 16 лет. Они не должны состоять в другом браке, быть в здравом уме и твердой памяти, не иметь никаких степеней родства с будущим супругом, быть с ним противоположного пола, иметь с собой свидетельство о рождении и для иностранцев получить сертификат с разрешением на бракосочетание, который можно получить в мэрии. «Как она могла добиться этой бумаги?» — думал Филипп. «Или взяла поддельную? Может быть, Гаэтан добыл два поддельных сертификата?» После этого она встретилась с Гаэтаном в Лондоне, и вместе они отправились в Гретна Грин. На следующий день Жозефина и Филипп сели в поезд и поехали в Шотландию. У Гретна Грин они наняли автомобиль, объездили все улочки этого крохотного городка с 1754 года, известного как место, где заключаются браки, с тех пор, как в один прекрасный день кузнец в своей кузнице скрепил нерушимыми узами парочку 16-летних влюбленных. Эта деревушка стала Диснейлендом для женихов и невест со всего мира, со своими маленькими домиками, похожими на домик Белоснежки и Семи гномов, лавками с сувенирами, нарядными лубочными афишами и квазиочаровательными изгородями. Декорации из папье-маше, чтобы привлечь туристов и вытянуть из них побольше денег. Они искали повсюду. Расспрашивали местных жителей, показывали фотографии Зои и Гаэтана, проверяли списки постояльцев в отелях. Беглецы обогнали их всего на один день. Жозефина и Филипп нашли их в бутике с сувенирами. Зоя уронила кружку, которую держала в руке, а Гаэтан покраснел и пробормотал: «Чёрт, тут твоя мама». Жозефина вытаращила глаза, но Зоя уже летела к ней. Казалось, она уже устала от собственной дерзости, и приезд матери восприняла с некоторым даже облегчением. Однако отказываться от своего плана она не хотела. «О, мамочка, я люблю его, жить без него не могу, только выслушай меня. Я буду пытаться все это повторить, если ты разлучишь меня с ним». Они зашли выпить чаю в таверну. «Обязательно надо убедить детей вернуться, причем по собственной воле, без принуждения», — шепнул Филипп Жозефине. «А иначе мы будем бессильны. По шотландским законам они взрослые и вольны делать все, что хотят». «Я звонил в посольство. Они мне сказали, что такие истории уже случались, что родители могут помешать бракосочетанию, но не имеют права силой увозить беглецов». Филипп поговорил с Гаэтаном. Его убедить было проще. Он, понурив голову, согласился вернуться в Париж. Казалось, ему принес облегчение такой поворот событий, словно бы эта свадьба, став из интернетной фантазии реальностью, оказалась для него слишком тяжелым грузом. Но Зоя не желала ничего слышать. Жозефина не сводила глаз с Зои, словно ласкала ее взглядом и думала: «Я нашла ее. Вот она передо мной». И как бы невзначай касалась пальцем ее руки, чтобы убедиться, что она рядом. Брала ее за руку, гладила, ощупывала, закладывала ей прядь волос за ухо, не в силах сдержать бессмысленную улыбку. «Ты меня не слушаешь», — сердилась Зоя. «Я думала, что я умру. Дай мне хоть дух перевести. Я хочу жить с Гаэтаном. Я стою здесь. Я узнавала. Имею право». «А как вы будете жить? Вам же по 16 лет всего. Разберемся как-нибудь. Я найду работу, и Гаэтан тоже. Ну, хотя бы будем вместе. Тебе-то наплевать, у тебя есть Филипп». «Ты еще слишком молода, чтобы выходить замуж. Это только ты так считаешь. Как тебе вообще пришла в голову идея свадьбы?» Первый раз за все время с того момента, как они встретились, лицо Зои озарилось улыбкой. «Ты правда хочешь это знать?» Жозефина кивнула. «Я читала «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Там была пара влюбленных, которая бежала в Гретна Грин, чтобы пожениться. Вот и я решила тоже так сделать». Жозефина обещала ей, что они вернутся жить в Париж. «С Гаэтаном?» «С Гаэтаном. Он будет жить у нас?» «Для начала вернемся в Париж, а там посмотрим». «Я никуда отсюда не уеду, пока ты не поклянешься мне, что он поедет с нами. Он не может жить со своей матерью, она вечно в депрессии. Мамуль, то плачет, то хохочет, горстями ест таблетки, курит, угрожает ему выпить жавелевой воды». Примечание. Хлористый раствор для отбеливания тканей. Конец примечания. «Ну, мы с ним поговорим. А Филипп, как ты думаешь, он согласится?»